Эпилог. «Папка, а ты возьмешь меня на работу?» «Нет». Я улыбнулся и взял сына на руки. «Мама будет очень недовольна. Ты же знаешь, какая она в гневе?» «Знаю». Сынишка нахмурил брови и, насупившись, сделал попытку спуститься на пол. Я осторожно сел на корточки и, поставив сына на ноги, посмотрел в глаза. «Темыч, я вернусь вечером, и мы пойдем рыбачить. Устроит?» Темка восторженно запрыгал и мгновенно побежал хвалиться матери. Ходить на рыбалку он любит больше всего. Хотя для меня это очень трудное занятие. Одновременно следить за поплавком и 4-летним сыном – задача трудновыполнимая. Юлю я застал на кухне. Поцеловав, пожелал отличного дня и с чистой совестью отправился на работу. На свою любимую работу. Как это было? Помню, как сейчас и до мельчайших деталей. Мы выиграли. Мы смогли победить древних. Мы смогли стать независимыми. Мы добились желаемого. С тех пор прошло 5 лет. За это время случилось многое. Но мы живы и независимы. Командир прорывателя Никита Громов ушел из нашей реальности практически сразу после победы. Он забрал Гракхара и Майка Рейзера. Я не интересовался, что с ним стало, но уверен, он не пропадет. Игнат и Алексей тоже ушли, но не сразу. И очень часто возвращаются в родную реальность. Они не могут сидеть на месте и постоянно в движении. Я не выбрал их путь. Я нашел свой. Я выполнил обещание. Смогли мы построить идеальный мир? Пока нет. Но мы работаем над этим. Стремимся к этому огромными шагами. Я мог стать бессмертным, но не захотел. Я остался человеком, самым обычным. Впереди лежит долгая дорога жизни. Я проживу ее достойно. Я сделаю все, что в моих силах, и буду улучшать этот мир. Ведь главное – это не разделение на добро и зло. Нет. Главное в мире – любовь и справедливость.